Теперь Алекса сразу вспомнил, кто он, где он, зачем он. Намного ярче переливались радуга зеркала. Рядом расколото то, через которое он только что пришел. И вдалеке десятки других. Алекса сгадал, что-то изменилось здесь или в нем. Не тратя времени на раздумья и не выпуская из головы мысли об Алистере, он продолжил искать Анну. Виктор, любитель детективных романов, все же оказался прав, но, похоже, даже в его книгах писали не так запутанно. Алексис не понимал, что же Фалаков собирается сделать. Отменить смерть? Глупо. А он не похож ни на дурака, ни на сумасшедшего. Тогда что он имел в виду? Почему все должны резко забыть о сладостном загробном существовании, испугаться смерти? И при чем тут взрывы? Ведь Алексис замер, огляделся. Вдруг понял, что изменилось в этом месте, помимо зеркал, мерцающих с новой силой. Голоса в голове. Чужие. Алексис слышал их, они вплетались в его собственные мысли, путали их, струйками дыма ползли по сознанию. И голоса эти звучали абсолютно пусто. Без интонации, без тембра, без оттенков. Будто бы ветер научился повторять за человеком, насвистывал слова, шелестел предложения. «Тебе здесь нечего делать, отправляйся через 12 часов тьмы. Нет, останься, здесь твое место, здесь мир оборачивается тем единственным правдивым, чего нет в жизни. Тут сладкий аромат и без запаха, и цвета, без оттенка, и только золотой тростник венцом на твою голову. Оставайся, забывай о былом, верь нам душу свою». Алексис упрямо шел дальше. Что бы это ни было, Цесинь предупреждал. Нужное зеркало все не находилось, а голоса звучали громче. Сначала Алексис отличал их от своих мыслей, отделял, как ненужную шелуху, но потом они овеяли сознание сладким табаком. Алексис путался. Это он так думает или это голоса? «Здесь ты найдешь обещанный покой. Оставайся». Голоса менялись, окрашивались, обретали черты, будто карандашный набросок, доводимый художником до ума. Алексис шел все с большим трудом. Мысли казались такими логичными, стройными. Зачем все это, если там, с изнанки, ждут очередные проблемы? Ждут разочарования в богах и в людях. А если так, то разве останется хоть малейший смысл в жизни? А потом голоса стали звучать, как его собственный. Один в один. И вправду, зачем все это? Можно ведь просто остаться здесь, в невесомости, среди неуловимых блуждающих Ка, самому стать одним из них, воспоминанием, оставленным на земле, образом. Он рухнул на песок. Тот оказался теплым и мягким, хотя до этого в мире зеркал не ощущалось ни жара, ни холода, ни вкуса, ни запаха. Клонило в сон. Глаза закрывались. «Засыпай, Алексис. Проснешься другим, легким, свободным, мимолетным воспоминанием. Спи и забывай. Все, что было сказано, все, что было сделано». Мир накрывало черным полотном, прочерченным лишь тонкой полоской белоснежного света. Она становилась все тоньше, тоньше. «Нет!» — раздался крик. — Даже не думай! Алексис не встал бы. Зачем? Это все там, в прошлом, глупая мирская суета. Он не встал бы, но крик был женским. Резко открыл глаза. Подскочил. Мир залило светом, а мысли, теперь уже точно чужие, ринулись прочь белыми крысами, первыми с корабля. «Нет, Лука, даже не думай! Сет тебя дери ты!» Алексис скинулся на голос. Бежал, теряясь меж сияющих рассветным горным хрусталем зеркал, пока не услышал совсем рядом, будто над ухом. «Ты! Ты!» Он узнавал эти интонации. Трудно забыть голос Анны, которая начинает злиться. Вместо привычных звонких нот капели он начинает громыхать темной дождевой тучей. Алексис хотел было прыгнуть в зеркало, остановился. Если Анна застряла, значит, надо убрать в карман амулет, иначе проскочит прямо к Луке. Готов кинуться на него прямо сейчас, но тогда Анна так и останется ни там, ни здесь. А если пройдет сейчас, оказавшись рядом с Анной, ей придется выбираться прямо в лапы Иринеева. Алексос замер, посмотрев в зеркало. Радуга отхлынула, и он увидел Луку, вплотную прислонившегося к стеклу и глубоко дышащего. Тот словно пытался понюхать зеркало. Алексос прислушался. «Я чувствую его даже здесь», — прошептал Лука. «Тот чудесный пряный запах, кружащий голову. Знаешь, как я мечтал сохранить его? Всегда держать рядом с собой. И вот теперь он рядом. Ты рядом». «Лука, я прошу тебя», — отвечала уже Анна. Алексос не видел ее, но слышал. «Прекрати! Это все какое-то недоразумение. Алексос вернется и...» Иринеев нервно рассмеялся. «Если вернется, то только с того света. Я тебе уже говорил, после такой дозы яда не выживают. Ты должна радоваться, что он отправился на поля тростника. Если, конечно, его сердце не пожрали, на что я очень надеюсь». «Ага. Значит, он считает меня мертвым. Отлично. Тем приятнее будет воскреснуть и напомнить ему, что у призраков кулаки невесомые. А вот у меня...» «Ты ведь понимаешь, что я тебе не верю», — ответила Анна. Алексос уловил сомнение в ее голосе. Лука, видимо, нет. «Это все равно, что не верить в завтрашний восход», — хмыкнул он и теснее приник к зеркалу. «Анна, я прошу не так много. Пока. Всего один поцелуй. Через зеркало. Я ведь почувствую, ты это знаешь. Я хочу захлебнуться тобой». Алексос скривился. Если это и должно было звучать романтично, то вышло в стиле английских баллад, жутко, мрачно до дрожи. Она молчала. Лука вздохнул. «Ладно, ведь могу и по-плохому». Он сжал кулак. «Я понимаю, что ты застряла тут, в зеркале. Не особо в этой магической билиберде разбираюсь, но догадываюсь, что ты внутри. Поверь, я запросто разобью это зеркало. А с ним исчезнешь и ты. Чтобы такого не вышло, я прошу одного. И ты, так долго хвостом таскавшийся за мной, действительно готов на это?» Чуть ли не рассмеялась она. «Ну уж нет, я тебе не верю». «Поверь». Хмуро, сдавленно отрезал Иринеев, не разжимая кулака. «Тогда ты не достанешься и ему тоже. Никому!» «Ты же уверяешь, что он безоговорочно умер?» «Не сходится, Лука». «Доверяй, но проверяй», — улыбнулся тот. «Даже свои собственные слова». Она, очевидно, собиралась ответить. Никогда не могла удержаться от колких замечаний. Но тут Лука ударил зеркало, не сильно, но достаточно, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Достаточно, чтобы по стеклу пошла маленькая трещина. Алексос увидел ее даже с изнанки реальности. «Вот видишь?» — Лука потер кулак. «Я серьезен. Понимаю, что ты не привыкла к новой реальности, нашей с тобой реальности. Подумай, Анна. Я даю тебе время». «Само милосердие», — пробормотала она, но Иринеев уже отступил от зеркала, закрыл его плотной черной тканью и ушел. Алексос услышал его удаляющиеся шаги. «Пора». Он зажмурился и сделал шаг в зеркало, не сжимая медальона. Ощущение, будто шагнул скорее в платяной шкаф, притом сквозь двери напролом, а она ожидаемо взвизгнула, уставилась на Алексоса, схватившегося за голову. «И почему я знала, что ему нельзя верить?» — улыбнулась она, наконец придя в себя. «Ну, в этот раз он даже не особо завирался. Он почти убил меня». «Как и голоса. Ваш зеркальный мир — это просто...» «Ты что?» — перебила Анна, посмотрев в упор. В глазах вспыхнуло далекое северное сияние. «Их слышал?» «Не знаю, кого их», — но голоса слышал. Хорошо или плохо? Скажем так, странно. Лексус, решив больше не медлить, схватил Анну за руку. «Послушай», — начал он, — «я не знаю, как заперли зеркала, но я знаю, что это как-то связано с человеком в маске, со взрывами и с тем, что ты слышала, почти напрямую. Но это все не важно, потому что у меня есть вот что». Он достал серебряный медальон в форме морды усатого дракона. «Откуда у тебя это?» «А ты знаешь, что это такое?» «Нет, чувствую». «Ну, скажем так, у Виктора очень интересные знакомые. Гады и вредители всех мастей», — вставила Анна. Даже улыбнулась на мгновение. «Послушай, с помощью этого медальона, что бы это ни было, я попал в зеркальный мир. А потом и обратно, хотя, как мне объяснили, зеркала будто бы на замок закрыли. И с помощью него мы можем выйти отсюда, так что...» Он поймал ее взгляд. Зрачки, обычно насыщенные бледно-зелеными переливами, стали серо-фиолетовыми. Ничего хорошего. Алекса знал, это не означало. Так, понятно. В чем подвох? Алексас... Она замялась. С такими вещами, ну, назовем их условно артефактами, войти и выйти может только один человек. Никак по-другому. Сетов китаец! Алексас закатил глаза. Ну почему нельзя говорить обо всем сразу? Алексас, прошу, давай... Как будто у него вообще был выбор. Обычно Анна вела его через клубящуюся над его личным миром тьму. Рекой зеленого сияния указывала верную дорогу, чуть ли не мощенную цветным глазурованным кирпичом. Дорогу, если не к счастью, то хотя бы к кремовым асфаделевым полям под ярким солнцем. Теперь же Алексас понимал. Он должен осветить ей дорогу в этом аду. Он — путеводный луч, несущийся через 12 часов тьмы. Он — нитка незримого клубка, уводящая Анну в безопасное место. А тот, кто дарит клубок, всегда остается ни с чем. Отрывает часть души, шитую золотыми нитками. Поэтому Алексас не дал Анне договорить. Резко вложил в ее руку медальон и толкнул к зеркальной глади. Сам же ринулся назад, к радужной пленке, но только ударился о нее головой. Подумал, ну и ладно, будет Луке сюрприз, мстящие мертвецы. Тут он услышал хруст. Подумал было, что зеркало в аптеке треснуло, но нет. Сам, не понимая, что на него нашло, Алексас глянул на Анну. Ее было отчетливо видно на полу аптеки. Черная ткань сорвалась с зеркала и со всей силы кинулся на радужную завесу еще раз, будто пытаясь выбить дверь. Все снова вспыхнуло белым. Алексас потер глаза. Зеркала в нескончаемой белоснежной пустыне сияли еще ярче, будто с каждым входом-выходом он учился видеть их все четче. Но это было не единственным изменением. Даже вернувшиеся голоса не столь удивили Алексаса. Вокруг шагали люди, просто силуэты, тающие, безликие, будто сплетенные из серебристого воздушного шелка, драгоценного и невозможного. Сотни, тысячи, не сосчитать, они сновали морскими медузами. И Алексас понял, что их голоса слышал тогда и слышит сейчас. Воспоминания... Отражения людей, сотни их ка, теневых двойников, блуждали. Призрачные силуэты еще живых и уже умерших, что являлись во снах, незримо глядели из простых отражений. Их движение напоминало первородный хаос, бесконечную суету. Пока не появился Алексас. Все ка устремились было к нему, голоса в голове усилились, шептали еще громче, снова крались в мысли, молили остаться, раствориться, стать легким и невесомым. Чего стоит быть воспоминанием, образом, струящимся светом? Они тянули Алексаса, он не чувствовал прикосновений, только холод и легкую дрожь. Они вглядывались в его глаза, он не видел лиц, только зыбкие незнакомые черты. А потом он увидел тетушку. Моментально отличил ее лицо от остальных, узнал. Та почему-то оказалась в ночном чепчике. Наверное, мелькнула мысль, так и рождаются теневые двойники. Из того образа, что мы представляем чаще всего, всегда думая о тетушке, видел ее именно в этом чепчике. Тетушка изучала его глаза. Голос ее звучал в голове, постепенно сливаясь с собственным, путая мысли. «Лучше бы ты бросил ее здесь. Она тебе не пара. Зачем ты отдал себя этому месту, несносный Алексос? Затемненное солнце. Но раз уж так, оставайся, растворяйся, становись тенью, будь отражением света, стань-ка самого себя, спи и забывай, спи и забывай». От тетушки гудела голова. Алексос готов был встретить кого угодно, хоть тень Луки, хоть демонов стражей Дуата, но не ее. После каждого визита и так приходилось набираться душевных сил. Давно бы уже запил, считая он это решением проблемы, как многие несчастные помещики, не зная, на что тратить свободное время, испробовавшие все, от азартных игр до своих крестьянок. Тетушку категорически нельзя было принимать в больших дозах, и без врача ясно. Не хотелось думать о ней. Единственной родственнице, такой теплой в детских воспоминаниях и холодной сейчас, вечно недовольной, с ее глупыми анекдотами. Такой же, как остальные, одержимый смертью и наверняка знавший, куда шагнуть, оказавшись в пограничной ситуации. Алексос до последнего пытался верить, что все не так, что он ошибается, готов был убедить себя насильно, правдами и неправдами. И вот голос ее стал его собственным, как все остальные. И он понял, что падает на колени, вновь касаясь теплого белоснежного песка, и чувствует, как Ка проходит сквозь него, убаюкивая. По спине бежала дрожь, будто босиком выскочил на мороз. Алексос широко раскрыл глаза, чтобы не уснуть. Стоял на коленях, но не выдержал, рухнул — из последних сил, не смыкая век. Подумал, что Ане удалось выбраться. Улыбнулся. Может, найдет его здесь, блуждающего и бестелесного. А пока — сладкий сон. Спи и забывай, Алексос. Спи и забывай все, что было сказано. Последняя полоска белого света погасла. Он провалился. Образы, до того лишь мерцавшие перед глазами, застыли онемевшим воском. Алексос видел мутные воды Дуата, пропитанные часами воющей ночной темноты. Видел со стороны, но смотрел будто из-под воды. Плывущая солнечная ладья казалась тенью. Только сейчас Алексос заметил, что она пуста. Плавно скользит по течению к очередным вратам, без стражей. Здесь царило зыбкое одиночество.